Глава 11. «Антон, у меня две новости». Мужчина откусил голову снятого с елки пряничного человечка, не отрываясь от чтения. Печенье успело подсохнуть, но все еще сохраняло аромат рождественских специй. «Хорошая и плохая?» «Можно и так сказать. Я нашла трусики». «Это плохая». «Но не нашла ключ». «А вот это хорошее». «Вообще-то, наоборот». Катерина неодобрительно покосилась на редактора, развалившегося на диване в окружении книг и сладостей. «Вы мыслите недальновидно». «Трансцендентально». Поправил ее Антон, откусил у человечка следующую конечность и перелистнул страницу. «Ситуация критическая. Интернета нет. Мой телефон сел. Ваш, видимо, тоже». Девушка продемонстрировала два темных экрана, на что Антон сочувственно покачал головой и захрустел печеньем с еще большим энтузиазмом. «И у нас нет зарядки». Катерина посмотрела на мужчину. Без галстука, в очках, на фоне пледа с белыми мишками, он выглядел чрезвычайно невинно и оттого в высшей степени подозрительно. «А под оленем вы смотрели?» Проглотив угощение, Антон постарался изобразить участие. «Вдруг там завалялось что-то полезное? Запасной аккумулятор, сигнальная ракета, может, горошина тротила?» «К несчастью, в магазине была акция только на кукурузные палочки. Зато я нашла хлопушку». «Правильно. Надо создать праздничное настроение». «Я уже создала», — мрачно сообщила Катерина. «Прохожему под окном. Он не откликался на мои крики о помощи, и мне пришлось пойти на крайние меры». «О-о-о!» Глубокомысленно протянул Антон и даже поднял глаза от книги. «Он жив?» «За кого вы меня принимаете? Для убийства нужна как минимум петарда», — ответила девушка. «Я просто обсыпала его конфетти, чтобы привлечь внимание». «А он?» «Отсалютовал мне бутылкой медвединки и поздравил с Рождеством». «Как-то это неаутентично». Антон поморщился и попытался вернуться к чтению. «Глинтвейн или Грог были бы уместнее». «Когда же людям пить водку?» «Старый Новый год, конечно. Само осознание этого праздника невозможно без пол-литра и русской души». Катерина задумалась. В словах начальника был смысл, но для ее креативного ума слишком прямой и неглубокий. «Знаете что, Антон? Русская душа свободна от условностей. Когда она просит, тогда и праздник». «Почему вы решили вдруг украсить окно?» Поинтересовался мужчина и закинул в рот кусочек леденцовой трости, снятой с елки вместе с печеньем. «По зову сердца?» «В отличие от вас, я занята делом. Разве не видно, что гирляндой выложен сигнал о помощи?» Антон перекатил леденец из-за левой щеки в правую сторону и, отложив книгу, критично осмотрел созданную Катериной конструкцию. Надпись «СОС», старательно прикрепленная двухкамерному стеклопакету, подмигивала и переливалась разноцветными огоньками. «Мне видно», — кивнул Антон. «А вот людям с улицы вряд ли. Кажется, вы забыли о зеркальной симметрии». «Ой!» «К тому же хочу напомнить, что розетка у нас одна, и если мы намерены пожертвовать ей ради этого не очень надежного, но, безусловно, оригинального плана спасения, то должны быть готовы к сухому пайку». «А?» «Продукты испортятся». Подытожил Антон и, поправив очки, погрузился в изучение очередной истории о любви и страсти. После недолгих раздумий и моральных терзаний Катерина выдернула штепсель гирлянды из розетки и со вздохом подключила к ней холодильник. План был хорош, но, увы, не так хорош, как ванильное мороженое и какао с молоком. «Лучше вот послушайте», — предложил главный редактор. «Он схватил меня, рыча, как животное, коим он на самом деле и являлся». «Недурно», — прокомментировала Катерина, которая в этот момент заприметила на потолке белую коробочку датчика дыма и начала строить новый план. Если подсчеты верны, то быть ему планом Е. И дальше тоже. Его зверь почуял добычу. Разорвав на мне платье сверху донизу, он грубо смял мою грудь и впился зубами в беззащитный сосок. «Одобряю», — кивнула девушка, прикидывая, возгорание какого масштаба будет достаточно для срабатывания пожарной сигнализации. «Продолжайте». Его огромная лапа придавила меня к затрещавшей кровати, заставив вскрикнуть. Резко вздернув мои бедра вверх, он начал вколачиваться со всей силы. Зачитал Антон и философски вопросил. «Почему обязательно быть таким грубым?» «Да, почему?» Подхватила Катерина и оценивающе осмотрела книжный шкаф как главный источник топлива. «Почему, чтобы понравиться читательницам, герой должен либо грязно ругаться, либо портить одежду, либо ломать мебель? Что за очернение светлого образа защитника и кормильца?» «Не знаю», — призналась Катерина и отложила в сторону наиболее ценные типографские экземпляры. «А кто знает? Я думал, вы, будучи представительницей слабого пола, сможете меня просветить». Протянула девушка, примиряясь к шкафу, который неплохо было бы сдвинуть на пару метров к двери, поближе к датчику. «Катерина!» — возмутился Антон. «Вы меня вообще слушаете?» «Я с вами полностью согласна». Почему-то самая надежная фраза из ее арсенала Антона не удовлетворила. «Тогда напомните, пожалуйста», — вкрадчиво произнес он. «С чем это вы только что согласились?» Катерина, увлеченная обдумыванием плана Йо на случай, если пожар разгорится, а сигнализация не сработает, рассеянно посмотрела на босса. Хмурое лицо со сведенными к переносице бровями подсказывало, что план Ж тоже не помешает. «Антон!» Мурлыкнула Катерина и коварно оседлала мужчину поверх пледа. «С тех пор, как мы пришли к консенсусу, я согласилась со всем и на все». Антон удовлетворенно улыбнулся и подтянул ее повыше. Судя по тому, что Катерина ощутила голыми бедрами, у него тоже возражений не находилось. Медленный поцелуй с привкусом имбиря и карамели закрепил достигнутое соглашение и получил высокую оценку начальства. Под Катериной стало очень горячо и твердо. Она ахнула, когда мужские ладони забрались под свитер и обхватили грудь. Большие пальцы погладили сжавшиеся в твердые комочки соски, заставив девушку выгнуться от острого возбуждения, прокатившегося по телу. Ободренный успехом, Антон ловко выскользнул из-под Катерины и, толкнув ее к спинке дивана, прижался сзади. Не успела она даже пискнуть, как свитер оказался задран до талии. Колени будто сами собой разъехались в стороны, и мужчина беспрепятственно заполнил ее собой. «Антон, вы знаете, что... О, что не все женщины любят, когда над ними доминируют?» «Исходя из книг, которые я сегодня прочел, вывод можно сделать прямо противоположный». Оказавшись внутри девушки, Антон начал ритмично двигаться, лишая ее не только складной речи, но и связных мыслей. «Никаких интеллигентных конформистов в ваших книгах не водится». «Вы же сами возмущались, что мужчины в книгах ведут себя...» Напомнила Катерина, выдавая фразы в такт резких и мощных толчков. «Как животные!» «Как животные? Это вот так, что ли?» Он навалился на Катерину сильнее, отчего ее грудь пошло расплющилась на гладкой коже дивана. «Или вот так?» Рыкнув, Антон оттянул русую копну волос, вынуждая девушку опустить голову, и прихватил ее зубами за загривок. Катерина дернулась и попыталась свести колени, но лишь беспомощно распласталась под весом мужчины. «Или может...» — проговорил он, увеличивая темп. «Как-то так?» «Антон!» «Ну вот, теперь вы мне имя испортили. Как я теперь буду на него реагировать?» Под конец дыхание мужчины окончательно сбилось, отчего вопрос преобразился в безапелляционное заявление. За мгновение до того, как Катерина вслед за Антоном содрогнулась в оглушительном оргазме, она поймала себя на мысли, что, вероятно, авторы любовных романов были в чем-то да и правы. И хотя план «Ж» пошел немного не по сценарию, сработал он блестяще.